Сильвестр воспроизвел разговор с Белояровой почти дословно. Но Майя по-прежнему сидела, ничего не понимая. Когда он закончил диалог в лицах, она решилась на реплику. «Шеф, можете считать меня тупицей, но я...» «Секундочку». Прервал ее тот. «Я уже понял, что необходимы комментарии, и они сейчас будут. Итак, реклама». «Да», — серьезно кивнула Майя. «Объясните, при чем тут реклама? Я ведь все журналы изучила, но не заметила ничего необычного. Реклама как реклама». «Взгляни сюда». Сильвестр развернул поочередно все отобранные им номера блеска. «Что видишь?» «Ресторан «Принцесса на горошине». Приглашает. Банкеты, свадьбы, меню, кухни мира, повар из... И что? Найти 10 различий? Так их тут нет. Одна и та же картинка, один и тот же текст. Ну, разве только барышни разные. А так? Может, мне стоит посмотреть все журналы, а не только эту кучку? Кстати, а почему вы именно их отобрали?» «Не нужно смотреть другие. Там то же самое. А отобрал я так, для примера. В принципе, тут и двух номеров хватило бы». Майя взирала на Сильвестра с таким нетерпением, как будто он развернул конфету и обещал положить ей в рот, но передумал. При этом был совершенно серьезен. «Имей в виду, это пока лишь предположение, которое еще нужно подтвердить. А может быть, опровергнуть. Помнишь, у Олтмена в фильме «Высокая мода» есть замечательный эпизод. Приходит этот ирландец, фотограф-звезда, которого все мировые глянцевые журналы пытаются друг у друга переманить. Майло О'Бренеган, так, кажется, его зовут. Ему нужно делать рекламную съемку каких-то идиотских ковбойских сапожек. Сидят такие прекрасные фотомодели в этих сапогах и ковбойских шляпах. И Майло тут же реагирует. «Мы что, продаем сапоги или шляпы?» Вот что значит «профессионал». «При чем тут его профессионализм?» — настороженно спросила Майя, которая очень смутно помнила фильм. «При том, что рекламировать-то нужно было сапоги, а такой яркий аксессуар, как шляпа, сильно отвлекает внимание от главного. А главное — сапоги. Так?» «Так. Только при чем тут Майло, Олтмен и сапоги?» «Посмотри внимательно на рекламу ресторана. Картинка убогая, собственно, здание проглядывается с трудом, текст практически не читается, и так из номера в номер. А вот дамы...» «Что дамы? Разные? Красивые?» «Красивые, просто симпатичные. И да, разные, но не только. Вас смущает, что разные дамы, но это вполне объяснимо. Меняя модель, можно раз за разом брать деньги за рекламную съемку, ничего по сути не меняя. Опять же, моделям подработка. А не кажется ли тебе это странным? Зачем эта довольно бессмысленная смена одного элемента? Что это за рекламодатели такие? Деньги, что ли, некуда девать? Но дело даже не в этом. Ах, дамы, дамы, что-то здесь...» И Сильвестр стал активно расхаживать по комнате, сминая пальцами подбородок. В этот день добиться от него новых откровений не удалось. Пришлось запастись терпением, тем более что о задании, которое ожидало ее и ничего не подозревающего Половцева, так и не было сказано ни слова. Зато следующее утро преподнесло сюрприз. «Майя, мне еще раз нужен совет. Вернее, я хочу выслушать твое мнение по одному вопросу. Короче, мне надо убедиться, правильное ли у меня создалось впечатление о творчестве модного фотографа Милованова. Зайди, пожалуйста, на его личный сайт, посмотри работы, почитай о нем, там много всякой информации. Да и вообще, в интернете глянь, а потом поговорим». «Почему он прицепился к Милованову?» — ломала голову Майя, одновременно разглядывая образцы творчества. «Обыкновенный тусовочный фотограф, правда, очень популярный. Она несколько раз встречала его в редакции, ничего особенного. Самолюбивый, хамоватый, разговаривая с женщинами, делал утомленно безразличное лицо. Однако хищные глаза внимательно изучали собеседницу, словно выискивая слабые места в обороне потенциальной жертвы. Как поняла Майя, все, что было связано с фотографом Миловановым, изобиловало женскими именами, лицами и телами. На третьем часу терпение Майи иссякло. Она вырубила компьютер и отправилась к боссу с докладом. «Ну и как?» – заинтересованно спросил Бессонов. «Тебе что-то бросилось в глаза?» «Он ценит красоту женского тела», – безапелляционно заявила Майя. «Это понятно», – согласился Сильвестр. «А в чем, на твой взгляд, особенно проявилась его индивидуальность?» «По-моему, о такой индивидуальности есть что-то у Набокова». «Именно». Сильвестр встал с дивана и деловито зашагал по комнате. «Именно. Я рад был это услышать». «И все?» – удивилась Майя. «Может быть, вы объясните все-таки, какая тут связь? Милованов, реклама? Да еще вы говорили о задании, на которое я должна отправиться под ручку со своим любимым старшим лейтенантом, если я вас правильно поняла». «Задание будет. То есть оно уже есть. Но мне сначала хотелось бы уточнить одну важную деталь. И здесь мне снова без тебя не обойтись. Теперь слушай внимательно». Еще через 2 часа Майя была уже в редакции. Поручение Сильвестра казалось ей сложным, если вообще выполнимым. Узнать, что за женщина украсила рекламу ресторана «Принцесса на горошине» в декабрьском номере «Блеска». Проще всего, естественно, было обратиться к Милованову. Но, во-первых, он либо торчал в своей загородной студии, создавая новые шедевры, либо переезжал с тусовки на тусовку и в редакции был нечастым гостем. А во-вторых, Сильвестр категорически запретил ей обсуждать этот вопрос именно с Миловановым. Майя пребывала в некоторой растерянности. Фотограф был самостоятельной величиной и никого в редакции в свои дела не посвящал. Наверное, о чем-то знал Яковкин или начальник рекламного отдела. Но как с ними об этом заговорить? На всякий случай она заглянула в отдел рекламы и вытащила покурить и поболтать 2 местных сотрудниц, о чем немедленно и пожалела. Для некурящей Майи это было испытание вдвойне, так как ее не только нагружали абсолютно ненужными сведениями, но и активно обкуривали. О Милованове, кстати, она узнала много интересного и даже чрезвычайно интимного. Однако единственно нужной Майе информации у девиц, к сожалению, не было. Через 1/2 часа она с трудом отцепилась от рекламщиц и поплелась по длинному редакционному коридору неведомо куда. Видимо, от растерянности и ощущения собственной беспомощности ей в голову полезли идиотские мысли. Вот она вползает через окно в квартиру Милованова и в темноте шарит по его письменному столу в поисках телефонных книжек или вламывается в его легендарную студию, распахивает шкафы с архивами и картотеками или крадет жесткий диск миловановского компьютера. В финале этих дурацких видений ее всегда ловили. То милиция, то бандиты, то сам Милованов. Но конец, как известно, приходит любым страданиям. Как ангел-избавитель, в конце коридора чудесным образом возникла Люда Горенок, ассистентка Милованова. В редакции она появлялась либо вместе с ним, либо по его поручению. Майя кинулась к ней с такой радостью, что Люда слегка опешила. Они были едва знакомы. «Людочка, мне очень нужна твоя помощь!» Сходу выпалила Майя, схватив девушку за рукав так, словно это был хвост долгожданной синей птицы.